с мешком резиновым тротила, американец Джон О'Нил, напялив шкуру крокодила, переплывает ночью Нил. Следя за тайнами красавиц, шпион китайский тощий Ван, насквозь пружинами пронзаясь, ложится доблестно в диван. И там, страдая, вместо «мама», он гнусно шепчет «мао, мао». С ума схожу, себя же боязно, быть может, я и сам шпион. Я скручен лентами шпионскими, как змеями Лаокоон. Задыхаясь от смеха, он читает этот стих ночью родной, любимой Тане Фалькон, чтобы ее развлечь, а главное, чтобы развеять глупый слух, будто Ян Тушинский не обладает чувством юмора, а является агентом агитпропа. Она молчит минуту, другую. Каждая минута стоит $28.30. Рядом с ней сидит, заглянувший на огонек, Юра Атаманов. Вдвоем не только что толковали колымские рассказы Варлама Шаламова. Потом хрипловатым, но любимым голосом спрашивает: «Не понимаю, что в этом смешного?» Российский юмор — вещь особая. В нем не найдете норм тугих. Тут плавятся в руладах Собинова, а Бериутов — утюги. 1968, октябрь, эхо. Эхо Чехословакии. Крупнейший советский пропагандист и почти такой же меткий, как Грибачёв, снайпер партии Шурий Шурьев, сидел в своем кабинете члена редколлегии, ведущей нашей газеты «Правда», в которой днем с огнем не найдешь ни крошки лжи. Другие нечестные газеты на иностранных языках лежали перед ним на столе рядом с чаем и бутербродами из номенклатурного буфета. Шурий Шурьевич по заданию ЦК и в целях борьбы за мир овладел тремя основными языками врага, и сейчас, поедая бутерброды с семгой, с ветчиной, с икрой и с кильками, он просматривал эти газеты и, всякий раз, находя там что-нибудь для себя болезненное, нехорошо, темно и закулисно, усмехался. Но вообще-то он пребывал в великолепном настроении. Историческая операция не только удалась, она достигла триумфальных высот. Братская армия ЧСР не оказала нашим полчищам никакого сопротивления. В наших танковых войсках, несмотря на увлечение затоваренной стеклотарой, случаев предательства почти не отмечено. По всей этой продолговатой, как Титаник, стране идет замена партактива новым патриотическим составом из хозяйственников. Приятно все-таки осознавать, что и ты вложил в эти процессы внушительную лепту своими публикациями как на языке титульной нации, так и в варварских переводах. В дверь постучали так, как он любил, элегантно, без всякой обязательности, чуть ли не на ходу. Так стучит, скажем, Эдик Мехоморчик или даже Гулька Самшитова. «Прошу вас, заходите!» — крикнул он из-за стола. Порог перешагнул вполне респектабельный советский молодой человек эпохи НТР. Пиджачок, джемпер, вязаный галстучек, башмаки на манной каше. Внутри предполагается тренированный организм, снаружи — благовоспитанная голова, волосы на пробор, черты, безусловно, славянские. «Шурий Шурьевич, прошу прощения, что отрываю вас от работы, но я просто хотел выразить вам свою глубокую благодарность». Шурьев рукой молотобойца указал визитеру на стул. «Прошу вас, садитесь. За что вы хотите меня благодарить?» «За ваши статьи о Чехословакии. Какой глубокий анализ! И в то же время какие яркие эмоции! Сколько праведного гнева в адрес тех, кто его заслужил! У нас в институте вы стали просто притчей во языцах». «Притчей во языцах?» — удивился Шурьев. «Вы уверены в том, что правильно употребляете это выражение?»